Глава 1. Предложение. Шумы снизу сюда не доносились. Сжимая в руке бумажный стаканчик с купленным в автомате напитком, Лирин со вздохом села на скамью без спинки. Эта комната отдыха высшей школы Грендена представляла собой атриум, расположенный на втором этаже. В разгар дня сюда приходили многие студенты и становилось шумно. Но сейчас занятия уже кончились, и студенты остались только внизу. Комната отдыха была не единственной, и члены всяких спортивных секций предпочитали ходить за напитками в менее удаленные от площадки и спортзала места. Здесь же, рядом с библиотекой, было довольно тихо. Голоса, собравшиеся на первом этаже группы, скорее всего, из лингвистического клуба, здесь были едва слышны. Разобрать отдельные слова было невозможно. Их тихий гул воспринимался как часть фона и не мешал. Лирин снова вздохнула и, уставившись невидящим взглядом в стену слабо освещенной комнаты, поднесла стаканчик к губам. Во рту разлился сладкий вкус горячего какао. Теплая жидкость проникла в горло и, наконец, согрела грудь. Ох, что же делать? Она утомленно смотрела в пол, обхватив теплый стаканчик обеими руками. Домой пойти, что ли? Она помнила, что в библиотеке остался портфель и другие вещи, но возвращаться совершенно не хотелось. А главное, вернувшись, среди вещей она увидит и бесчисленные книги, и совершенно чистый лист доклада. И не может притвориться, что не видела. Такой она человек. Значение обмена информацией между городами и его влияние на экономику. Такую тему внезапно дал ей профессор. Срок сдачи через неделю. Время еще есть. Но Лирин только поступила в высшую школу и даже не знала, с чего начать. Взявшись за материал, она обнаружила там много терминов, которые нельзя было понять без другой книги. Потом оказалось, что во второй книге не разобраться без третьей. Ух, я даже основ толком не знаю. Нельзя работать, не понимая значения указанных цифр. Ну вот. И что делать? 2 часа усердной работы у нее ушло лишь на то, чтобы выложить стопку необходимых книг. Проблема была не только в отсутствии энтузиазма. Чтобы отвлечься от навалившихся трудностей, Лирин сунула руку в нагрудный карман формы. Зашуршала бумага. Лирин достала конверт. Аккуратно вытащила из конверта лист бумаги, развернула. Почерк, как всегда, ужасный, заметила она, но взгляд ее невольно смягчился. Уже в который раз она перечитывает это письмо. Как дела? У меня все как обычно. Хотя разве это обычно? Случилось то, чего ты опасалась. Целни снова встретился с грязи-монстром. Он готовился к клинке, и Целни его не обнаружил. К счастью, беспилотник города заметил его. И нападение удалось избежать, но, как ты и опасалась, я отправился драться с грязимонстром в одиночку. Бой был тяжелым. Он напомнил мне не самые приятные моменты жизни в Грендоне. Бой с грязимонстром вне города, даже с небесным клинком, ошибок не прощает. Противнику достаточно лишь раз меня задеть. Об остальном позаботятся загрязнители. Я это знал, но предпочел никого с собой не брать. Точнее, мысль драться вместе с кем-то мне и в голову не приходила. Я забыл, что небесного клинка у меня больше нет, и сделал глупость. Сказать по правде было опасно. Да что там, все висело на волоске. Я прекрасно понимал, что на свое оружие полагаться нельзя. Знал, что такое небесный клинок, но стоило в моих руках оказаться мечу, стал действовать так, как раньше. Наверное, я самонадеянный, возомнил о себе всякое. Так что твои слова не в бровь, а в глаз. Но я так больше делать не буду. Постараюсь больше не драться в одиночку, насколько это в моих силах. Меня уже не мучает злость от того, что я пытаюсь бросить военное искусство и не могу бросить. Есть какая-то неудовлетворенность, но думаю, она пройдет. Я по-прежнему ищу путь, не связанный с искусством. Просто сейчас главное не потерять город. Нельзя его терять, ведь он позволит начать все заново. Думаю, это мое решение помогает справиться с внутренним недовольством. Лирин, благодаря тебе я научился так относиться к военному искусству. Мне кажется, не будь в моей грендонской жизни тебя, я бы возненавидел искусство окончательно. Кажется, мне очень повезло. Ты сказала, что на самом деле я люблю искусство. Сам я до конца не уверен, но раз ты сказала, быть может, так оно и есть. По крайней мере, искусство, безусловно, важно для меня. С ним связано около 10 лет моей жизни. Оно сделало меня тем, кто я есть. Мне повезло, что я сумел не упустить это из виду и сумел благодаря тебе. Ты тоже для меня очень важна. Тебя я тоже не должен упускать. Наверное, тяжело будет 6 лет общаться только через письма. Тут я с тобой согласен. Найдем ли мы когда-нибудь силы преодолеть разделившую нас пропасть расстояния? Знаю, что найдем. Пусть удача тебе сопутствует. Лейфон Альцейв. Она закончила читать в очередной раз и почувствовала усталость. Она обрадовалась, удивилась, потом рассердилась. Лирин обрадовалась, прочитав, что очень важна для него, но удивилась, что он не понял ее истинных чувств. Лейфон о ее чувствах будто и не догадывался вовсе. И это разозлило Лирин. Она так с духом собиралась. Сколько еще бумаги придется истратить, прежде чем он поймет. Кстати, о бумаге. Ох, ну вот. Она же хотела забыть о докладе. Для того и достала письмо, чтобы отвлечься. А в итоге усталость лишь навалилась еще сильнее. Лирина уже хотела вздремнуть прямо на скамейке. И услышала приглушенный смешок. Она ошиблась, думая, что здесь никого нет. Лирин оглянулась и увидела молодого человека, сидевшего за ее спиной на скамейке у стены. О, прости. Когда Лирин поняла, что ее застукали в столь неловком положении, ее лицо вспыхнуло, и она кинула на смеющегося молодого человека сердитый взгляд. Парень с длинными, спадающими по спине серебристыми волосами был одет не по погоде, в одежду из легкой ткани без рукавов. На первый взгляд он казался бесхитростным и дружелюбным, и даже смеялся мелодично. Но он смеялся над Лирин, и дружеских чувств к нему она не испытывала. «Кто вы такой? По вам не скажешь, что вы из нашей школы?» На обнаженных руках виднелись сдувшиеся мускулы. Не был он похож на студента, быть может, военный. Повстречать военного на улицах Грендона не редкость. Были военные и среди учащихся. Но на учащегося высшей школы он похож не был. «Ты права, я не из школы». Он перестал трястись от смеха, но улыбка осталась. «Так вы по делу?» «Тогда вам в кабинет». «Не, в школе у меня дел нет». Лирин хотелось, чтобы он поскорее исчез, потому и заговорила с ним так сухо, но ответ молодого человека нарушил ее планы. «Как?» «Есть дело к тебе, Лирин Марфис». «А?» «Да, я предупрежу заранее, я к тебе не клеюсь». «А что, вы это специально предупреждаете?» Ну, почему-то очень многие девушки любую мою попытку с ними заговорить воспринимают именно так. Решил вот подстраховаться. Что вы о себе возомнили? Но она, быть может, тоже так подумала бы, если бы он с ней заговорил. Если бы не дурацкая ситуация. Если бы он не застал ее за чтением письма Лейфона и ворчанием над этим письмом. Если бы он не смеялся над ней, она, быть может, так и подумала бы. Конечно же, она бы ему вежливо отказала. Но учитывая, как все обернулось, предупреждение было излишним. И так очевидно, что подобных намерений он не имеет. Я ничего такого не имел в виду. Ничего такого, правда? Веришь? Слышать не желаю. Молодой человек принял огорченный вид. Никакой враждебности от него не чувствовалось. Он чем-то напоминал ребенка. И что у вас за дело? Я занята вообще-то. Доклад, для работы над которым она никак не могла найти в себе сил, теперь стал подходящим предлогом для отказа. Большинство военных люди благородные, но бывает и в их среде преступления. Да и не будь он военным, Лирин вовсе не собиралась завязывать разговор с первым встречным, сообщающим, что у него к ней дело. Хм, уж не стараниями ли профессора Рандиана? Ты так занята. Если да, можешь уже ничего не делать. А? Это я попросил профессора сделать так, чтобы ты задержалась в школе. Лирин Марфис, блестящая студентка, и с простым заданием управиться сразу же. «Дадим-ка ей доклад, который она сделать не сможет», — сказал он, так что если дело в докладе, можешь не делать. «Что это значит?» Не в силах выразить своего удивления, Лирин почувствовала, что силы ее покидают. Она не знала, как этот молодой человек уговорил на такое профессора с не самым легким характером. Зато узнала, зачем ей дали такое сложное задание, и это огорчало. «Так вызвали бы в кабинет?» – слабым голосом предложила она. «Я бы хотел по возможности сохранить все в тайне», – спокойно объяснил молодой человек. «Дело касается в том числе и Лейфона». «А?» Внезапно время словно остановилось. «Да». Собственно, причин для беспокойства вроде бы нет. Просто мне кажется, что когда речь заходит о нем, могут найтись люди, которые отреагируют довольно болезненно. Я предпочел бы встретиться тайно. Кто вы? Тебе разговор, наверное, будет неприятен. Но это как бы сказать... Да, судьба. Мне хотелось бы, чтобы ты отнеслась к происходящему именно так. Протянула Лирин, но уже сама кое-что поняла. Зачем он заговорил с ней? Этого она не знала, но поняла, кто он такой. Профессор не мог ему отказать, потому что отказать этому человеку может только тот, кто служит ее величеству. Когда Лирин поняла, кто перед ней, вспомнила и имя. «Тогда как я?» – начала она, договорить не успела. А! Ее внезапно куда-то потащило. В глазах все расплылось. Она никак не могла понять, как вдруг оказалась в движении. Погруженная в полумрак комната на ее глазах превратилась в размытые полосы, и она вообще перестала понимать происходящее. Какая-то жуткая сила тащила ее. Эй! Рядом летел, не отставая, молодой человек. Лирин могла разглядеть как следует только его, все остальное расплывалось перед глазами. Она вылетела из комнаты отдыха, ее несло по воздуху, ее тащили вверх. Тащили очень быстро, но больно не было. Она просто ощущала себя в объятиях непонятной силы, поднимающей ее в небо. Ай! Ее втащило на крышу. И она приземлилась на спину, после чего наконец пришла в себя. Оттуда, где она оказалась, открывался вид на всю школу с окрестностями, и она здесь была не одна. Рядом стоял мужчина в грязном пальто, небритый, со всклоченными волосами. Он не удостоил Лирин вниманием и с недовольным лицом рассматривал открывающийся пейзаж. «Ну и зачем ты так?» С упреком во взгляде спросил его молодой человек, тоже без особых усилий оказавшийся на крыше. «Ты долго болтал», — ответил мужчина в пальто, продолжая рассматривать окрестности. «Мне надоело. До скончания веков здесь жить прикажешь? Или пока вы с ней не поженитесь?» «Сколько потребуется? Ты ведь отлично умеешь исполнять поручения Ее Величества». «Не смеши. За всю мою жизнь Ее Величество не дало мне ни единого приказа». «Это тебе кажется, Лентин-сан». «Я бы не сказал, что это Ее Величество приказало мне истребить миллионы грязи-монстров». «Но разве защита нашего города не есть самый главный приказ, отданный Ее Величеством?» «Мы с тобой никогда не сойдемся во взглядах». «Верно. По-моему, тоже напрасная трата слов». Мужчина в пальто. Линтинс фыркнул со скучающим видом. Молодой человек пожал плечами. «Простите». Воспользовалась возможностью вклиниться в разговор Лирин. Глядя на двоих мужчин, между которыми сейчас произошел то ли неприятный спор, то ли дружеская перебранка. Что вообще сейчас произошло? Она была в недоумении, но продолжила. «Вы ведь, господин Саларис и господин Линдинс? У вас ко мне дело?» — спросила девушка, глядя на двух военных, принадлежавших к числу 12 обладателей Небесного Клинка, гордости Грендона.